Потом мы взяли сундук, перетащили его ко мне на тележку, и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Только, разумеется, я совсем позабыл, что надо плестись шагом, и от радости, и от всяких мыслей, и вернулся домой уж очень скоро для такого порядочного конца. Старик вышел на крыльцо и сказал: «Ну, это удивительно. Кто бы мог подумать, что моя кобылка на это способна?» Надо было бы заметить время. И не вспотела ни на волос, ну, ни капельки. Удивительно. Да теперь я ее и за $100 не отдам, честное слово. А ведь хотел продать за 15. Думал, она дороже не стоит. Больше он ничего не сказал. Самой невинной души был старичок. И такой добрый, что добрей не бывает. Оно и неудивительно. Ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник. У него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации. Он ее выстроил на свой счет. И церковь, и школа вместе. А проповедовал он даром, ничего за это не брал. Да сказать по правде и не за что было. На юге много таких фермеров-проповедников, и все они проповедуют даром. Через полчаса или около того подкатывает к забору Том в тележке. Тетя Салли увидела его из окна, потому что забор был всего шагах в 100, и говорит: «Смотрите, кто-то приехал». «Кто бы это мог быть?» «По-моему, чужой кто-то. Джимми?» Это одному из ребятишек. «Сбегай, скажи Лизе, чтобы поставила еще одну тарелку на стол». Все, сломя голову, бросились к дверям. И то сказать, ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой, а если уж он приедет, так переполоху наделает больше, чем желтая лихорадка. Том по обрубкам перебрался через забор и пошел к дому. Тележка покатила по дороге обратно в город, а мы все столпились в дверях. Том был в новом костюме, слушатели оказались налицо, больше ему ничего не требовалось, для него это было лучше всяких пряников. В таких случаях он любил задавать фасон, на это он был мастер. Не таковский он был человек, чтобы топтаться посреди двора, как овца. Нет, он шел вперед важно и спокойно, как баран. Подойдя к нам, он приподнял шляпу, церемонно и не торопясь, будто это крышка от коробки с бабочками, и он боится, как бы они не разлетелись, и сказал: «Мистер Арчибальд Николс, если не ошибаюсь?» «Нет, мой мальчик», — отвечает ему старик, «к сожалению, возница обманул вас. До усадьбы Никольса еще мили 3. Входите же, входите». Том обернулся, поглядел через плечо и говорит: «Слишком поздно, его уже не видать». «Да, он уже уехал, сын мой, а вы входите и пообедайте с нами. Потом мы запряжем лошадь и отвезем вас к Николсам». «Мне совестно так затруднять вас, как же это можно? Я пойду пешком, для меня 3 мили ничего не значит». «Да мы-то вам не позволим. Какое же это будет южное гостеприимство? Входите, и все тут». «Да, пожалуйста», — говорит тетя Салли. «Для нас в этом нет никакого затруднения, ровно никакого. Оставайтесь непременно. Дорога дальняя. И пыль такая. Нет, пешком мы вас не пустим. А кроме того, я уже велела поставить еще тарелку на стол, как только увидела, что вы едете. Вы уж нас не огорчайте. Входите же и будьте как дома». Том поблагодарил их в самых изящных выражениях и, наконец, дал себя уговорить и вошел. Уже войдя в дом, он сказал, что он приезжий из Хиггсвилла, штат Огайо, а зовут его Вильям Томпсон, и он еще раз поклонился.